Глава 17. Алина. Засыпаю только под утро, а просыпаться приходится под будильник. Голова гудит, веки кажутся свинцовыми, а мысли путаются, как паутина, через которую пробиваются остатки ночных переживаний. Сердце все еще глухо бьется где-то в глубине, словно пытаясь напомнить мне о чем-то важном. С трудом поднимаюсь с постели и плетусь на кухню, едва волоча ноги. Но стоит мне зайти на кухню, как я застываю на месте. И Мин стоит у плиты, ловко переворачивая блинчики. Запах свежезаваренного кофе наполняет комнату. Стол накрыт, как в каком-то фильме. Аккуратные тарелки, сироп, масло. «Доброе утро». В его глазах затаился теплый свет. «Надеюсь, ты голодна. Это важно». «Что это?» Слова вырываются, прежде чем я успеваю их обдумать. «Где ты взял это? У меня таких продуктов не было». «Заказал». Отвечает он спокойно, почти беспечно, но в этом простом жесте чувствуется скрытая гордость. «Ты ведь сама не станешь бегать за продуктами утром?» «Заказал? Когда?» Я хмурюсь, а в голосе больше удивления, чем раздражения. «Пока ты спала», – отвечает Эмин, не отрывая взгляда от блинов, которые ловко переворачивает. «Не мог же я оставить тебя голодной. Это бы разрушило все мое благородство. Садись, пробуй». Я с сомнением смотрю на блинчики, которые лежат передо мной, как будто они из рекламы. Слишком идеальные, слишком правильные. А запах... Он такой, что перед ним невозможно устоять. Медленно беру вилку, пробую первый кусок и не могу сдержать невольного удивления. «Ты это сам сделал?» Замечаю, как он улыбается. «Просто приятно видеть, как ты сдаешься», — мягко говорит Эмин. «Маленькая, но победа». Улыбается, как довольный кот. Я качаю головой, но не могу не улыбнуться в ответ. Что-то в этом моменте кажется непривычно легким, даже нормальным. После завтрака Эмин отвозит меня на репетицию. Сидит в зале, тихий, почти незаметный, но я ощущаю его присутствие кожей. В какой-то момент он подходит ближе, чтобы дать пару советов. Сначала я внутренне напрягаюсь, но его замечания точны, и я чувствую благодарность за его внимание к деталям. «Ты знаешь...» — говорю, когда репетиция заканчивается, и, к своему удивлению, ловлю себя на очередной улыбке. «Это было полезно. Спасибо. Правда». «Всегда рад помочь», — отвечает Эмин, и его взгляд становится теплым, почти обволакивающим. Неделя проходит так, будто мы осторожно притираемся друг к другу. Он не предпринимает попыток приблизиться, но всегда остается в зоне досягаемости, как будто старается быть тенью. Его забота неожиданно согревает. Это как первый весенний луч солнца после долгой зимы, который ласкает кожу, но оставляет странное чувство уязвимости. Я не могу не замечать, что привыкаю к его присутствию. От того, что раньше раздражало, теперь становится почти уютно. Мы едем домой. На улице мороз, но внутри машины тепло. Я смотрю в окно, погруженное в свои мысли. Эмин внезапно нарушает тишину. «А как ты проводишь Новый год?» «Никак», — отзываюсь я после короткой паузы. «Не люблю этот праздник. Никогда не отмечаю». Он хмыкает и неожиданно сворачивает с дороги. «Куда ты?» – спрашиваю я, насторожившись. «Увидишь», – отвечает он с улыбкой, в которой явно читается что-то мальчишеское. Как будто это приключение только для него, а я лишь случайный пассажир в этом его полете фантазии. Через минуту я понимаю, куда он меня привез. Ёлочный базар. Все сверкает гирляндами, пахнет хвоей, а воздух наполняет праздничный шум. «Серьезно?» – говорю я, но он уже выходит из машины. «Эмин!» «Нам нужна елка», – бросает через плечо. Настоящее, чтобы обязательно густо пахло хвоей. Я только качаю головой, невольно улыбаясь. Он с таким энтузиазмом выбирает дерево, что я даже не могу сердиться. Как ребенок, который впервые в жизни оказался в таком месте. Спустя 10 минут Имин гордо появляется с небольшой, но пушистой елкой, как с главным призом. «Пойдем за игрушками», – заявляет он, как будто все уже решено. «Мы идем в магазин». Он выбирает коробку с игрушками, гирлянду и какую-то смешную звезду на верхушку. Я сначала хмурюсь, но постепенно поддаюсь его веселью. Это заразительно. Еще Имин покупает кучу сладостей. Я не успеваю даже возразить. Но в какой-то момент я резко чувствую нечто странное. На мне застывает чей-то взгляд. Холодок пробегает по позвоночнику, пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Я оборачиваюсь, но вижу только обычных людей, занятых своими делами. Никого подозрительного. И все же липкое и тяжелое ощущение не отпускает. Оно остается со мной, как незваный гость, который поселился внутри и не дает покоя. Оно едет со мной до самого дома. Имин смеется, рассказывает какую-то историю, но я ловлю себя на том, что слушаю его только в полуха. Что-то внутри подсказывает, что эта легкость слишком хрупка, и скоро все изменится.